Сестра Сен-Жозеф, еще раз повторив свои вежливо безличные напутствия, удалилась, и Китти поняла, что пришло время проститься с настоятельницей. Она поблагодарила за все, что было для нее сделано. Вместе они пустились в путь по голым выбеленным коридорам. «Вас не затруднит послать этот пакет заказным из Марселя?» — спросила настоятельница. «Что вы? Конечно, нет», — ответила Китти. Она взглянула на адрес. Фамилия выглядела очень внушительно, но ее больше заинтересовало название места. «Да ведь это один из тех замков, которые мы осматривали. Я как-то совершила с друзьями автомобильную поездку по Франции». «Вполне возможно. Он открыт для обозрения 2 раза в неделю». «Если б я жила в таком изумительном месте, у меня ни за что не хватило бы духу оттуда уехать». «Это, конечно, известный памятник архитектуры, но жить в нем неуютно. Если бы я о чем-нибудь жалела, так не об этом замке, а о другом, маленьком, где я жила ребенком. Он находится в Пиренеях, там день и ночь шумит море. Не скрою, порой мне хочется услышать, как волны разбиваются о скалы». Китти почудилась, что настоятельница, угадав, какими мыслями подсказано ее последнее замечание, лукаво над нею подтрунивает. Но они уже дошли до узкой скромной наружной двери. К великому удивлению Китти, настоятельница обняла ее и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую. Это было так неожиданно, что Китти залилась краской и чуть не расплакалась. «Прощайте, мое милое дитя! Да благословит вас Бог!» Она на минуту прижала Китти к груди. «Помните, исполнять возложенные на вас обязанности — это еще мало. Это не более похвально, чем мыть руки, когда они грязные. Что действительно важно — это исполнять свой долг с любовью. Когда долг и любовь будут слиты воедино, вот тогда на вас низойдет благодать, и вы познаете радость несказанную». Дверь монастыря закрылась за нею в последний раз.